Ну, поставим вопрос так. Может ли христианка и христианин, значит, год этого рептилии, дракона каким-то образом приложить к себе? Или только восточный предрассудок, а также способ отвлечь трудящихся от борьбы за их реальные права? Да. Перестроить. Да. Потому что, видите, ну, раньше ведь у нас на сумочках разных лозунги там писались, или там вот, Олимпиады, или там... Алла Пугачева. Да. Алла Пугачева редко делала. А тут как-то, возил такой партийный момент. Кто-то за, кто-то против. А тут вдруг обнаружилась невинная рептилия с всякими рожками-ножками. Совершенно беспартийная во всех отношениях. Вот. Значит, очень часто в православных храмах люди невысокого роста к этому существу прикладываются. Учитывая, что он всегда изображается на иконе Георгия Победоносца, и поскольку до Георгия дотянуться невозможно, то внизу всегда оказывается дракон. Значит, нам дракон этот знаком. Вот. Он на всех этих иконах фигурирует. Вот. Теперь, значит, тогда вопрос. А почему так увлекались вот именно этим изображением? Потому что, в общем-то, вы знаете, что ну, нет храма, допустим, в Москве, где не было иконы Георгия Победоносца. Вот. И были посвящены ему и монастыри, и церкви, и масса знаменитых икон и картин. Вот. Но это связан с посмертной жизнью святого. Потому что при жизни он никаким драконом не встречался. А вот, значит, посмертные в истории, вы все помните, что было некоторое озеро или берег моря, где жил некоторый дракон, которому трудящиеся местные бросали периодически человеческие жертвы. А потом появился некий юноша, который расправился с этим драконом, и все это прекратилось. И народ верил, что этот юноша был святой Георгий. Происхождение этого сказания нам не так важно, потому что это могла быть и бродячая легенда, которая в разных странах существует, в известной пьесе Шварца, этот Ланселот приступает под и Георгий Победоносец, он же и под другими видами. Вот. Может быть, кстати сказать, но это совсем не интересно, но тем не менее это возможно, что такой случай был. Потому что не исключено, что в древности существовали реликтовые огромные рептилии какие-то, чудища, в которых не было ничего демонического, они были просто пресмыкающимися. Причем вымирающими, поэтому их надо было охранять, а не... Но люди вместо того, чтобы охранять, по невежеству только исключительно, они им приносили жертвы, то есть кидали им. Рептилии, хотя не обладают дружелюбием, их человек равнодушно, но привыкнуть может. Я читал и видел в киносъемках, на то ли нет, как в одном городке в Африке таким образом приспособили самых жестоковыйных рептилий, а именно крокодилов. Говорят, крокодил совершенно ни к чему не привыкает. Вот ты его хоть на груди лелей и спи с ним на одной подушечке, он потом тебя съест. Так утверждают, я не знаю, но так рассказывают люди. Так вот, значит, в одном месте в Африке периодически выходят люди, местные туземцы, на берег. Они несут там цыпленка табака в руках и кричат не своим голосом. Крокодил немедленно выплывает и получает, значит, свою долю, совершенно не трогая человека. И это уже многие поколения. И там как будто бы даже он так утверждает, что люди невозбранно купаются, и они вот, крокодил знает, что пища поступает с ним вот таким несложным способом. Вот. Но, очевидно, не всюду так было мирно, и могли язычники какие-то суеверные действительно кидать туда девиц или юношей. Девиц. Ну, как, как не менее. Вот. Потому что мы знаем, что приносили жертву. Были такие случаи. Знаешь, почему таким образом? А какой-то вот юный христианин мог прийти и прекратить это безобразие. Но это наименее правдоподобный случай, наименее интересный случай. Вот. А важно другое, что Георгий Победоносец, он как символ христианина, борешься со злом вообще в себе и в мире. Но еще более важный символ в том, что дракон там весь извивается из себя, а Георгий Победоносец всегда спокойный. Никогда ни на одной иконе вы не найдете в нем ярости боя. Ну, вы знаете, например, картины охоты. Я забыл, у кого-то, у Рубенса или у кого-то из художников барокко, там охота на львов. Там и львы рычат, и люди рычат, и лошади рычат, и все кидают друг на друга. Делакруа, по-моему. А, Делакруа, правильно, правильно. Делакруа, 19 век. Значит, что касается иконы святого Георгия, то можно сказать, что ничего драконьего в самой сущности святого, его изображения, нету. Он даже поражает этого дракона очень, так я бы сказал, как бы он насаживает на булавку его. На всех, почти без исключения, иконах настоящих древних это именно так. Кроме того, дракон нам напоминает всем замечательную повесть Льюиса, которая называется «Покоритель зари». Читали все. Кто не читал, да прочтет. Потому что там замечательно описано превращение человека в дракона, но не просто случайно, как в известном фильме американский «Варволф», где его погрыз оборотень, и он стал всех вот превращаться. А там герой превращается в дракона по собственной вине. Вы все помните, например, там не надо. Наконец, есть еще одно указание дракона. В Писании дракон называется Таним, ну, чудовище, значит. Вот. И они были созданы, они, да, первые дни творения. И мы уже знаем теперь с вами, кто были они на самом деле. Кстати, кто живет в районе Беляева? Открылся ли? Открылся. Ну, телевизор не всегда можно верить. Значит, открылся все. Не знаю, но много. Да, говорили, что открылся. Ладно, это мы выясним. Надо выяснить и входить. Что, кусаются эти? Там не хватает дворцеров или как это служащих, не пропадают рептилии. Кто-то внес диплодок в карман. На мясо? Нет, они же не... Несъедобные? Они же не заспиртованные. Попробуйте глоток на спиртовый. Да, так вот, вы знаете что? Ну, вам всем известно со школы, что динозавры исчезли. Светлана, не считай так. Динозавры исчезли, но есть другая точка зрения. Я ее считаю очень правдоподобной. Невозможно, чтобы исчезли так раз, два, четыре. многие крупные специалисты считают, что куры наши, куры, являются прямым потомком динозавров. Значит, у динозавров были маленькие породы, небольшого размера. Вот. И именно из них возникли птички. И когда смотришь на курицу и воображением снимаешь с нее перья, начинаешь понимать, что это динозавр. Тем более, что да, следы динозавров очень напоминают следы огромной курицы, которые сохранили. Теперь подумайте, какой из этого есть нравственный вывод. Владимир Николаевич, что спасло динозавров? Те, которые остались клацать зубами, они теперь убирали в лучшем случае. А те, которые выжили, они стали тихими курочками. Зато уже спокойно. А? Ну, они тоже не дремлют, они тоже кое-что пожирают. Потом не всех пожирают, многих держат на яйца. Вот. Во-первых. Во-вторых, в общем, их пожирают не быстрее, чем они бы умирали, у них срок жизни не велик. Если бы они были просто дикими птицами, все равно бы примерно так бы они кончали, так они как приносят человеку некоторую пользу. Вот. У меня один только такой был динозавр перед войной, в 40-м году. И он нес яйца. Каждый раз он очень волновался и сообщал. Я не могу вспомнить, то ли это в отдыхе было перед войной, то ли, я не могу вспомнить где, или это в Загорске первый год войны. Курица, которая снесла первое яйцо. Это было замечательно. Но вы тогда были довольно молоды, да? Я был значительно моложе любого из динозавров. Да, теперь наш еще одно нравственное приложение к динозаврам. Ящер. По мнению некоторых ученых, впрочем, иногда оспариваемых, их мозг находился сзади. Как бы они были задним умом крепки. То есть в некоторых случаях головной мозг их был не больше вот такого яблочка при наличии вот такой головы. Зато мозг в крестце имел диаметр вот такой и более. То есть нервная система центральная была очень слабо разустроена. Да, оно их не особенно заботило. Вот, значит, смотрите, все-таки они вымерли, потому что они работали не головой, а совершенно другой частью тела. Все-таки, оказывается, надо и думать. Вот они были очень сильные существа. Кто смотрел «Миллион лет до нашей эры»? Все смотрели. Там они замечательно показаны. Я плакал. Украдкой, правда, конечно, чтобы не осудили, на этом фильме готовы смотреть его трижды. Единственное, что обидно, зачем такой сюжет нелепый. Но сделаны они были. Представляешь, Марусь, ну как будто живые. И бегают, и прыгают, и охотятся. Ну, когда летают, то видно, что это летает не тот предмет. И потом в начале, когда его ловит огромный ящер, вот, это был не ящер, это была игуана. Плод до ягодная ящерица вот такой величины. Ну, такой от силы. Ее просто увеличили, и она нападала на человека. Это было страшно, но только для тех, кто не знал, кто это такой. О, хорошо. Ну, вот теперь чаек. Это же просто... А где Кира-то? Сейчас. Кира. Прошу. И мысли все насквозь завижу я, как только ты коснешься этой чашки, увидит их и вся моя семья, и задрожит в испуге. Я хотела после Киры попросить, теперь не буду. Но мы вам все. Вы начали с благодарства. Да. Что было справедливо? Как учили. Да. Так и должно быть. Потому что действительно. Мне было так приятно сегодня видеть, сегодня и вчера, поросль густую нашу, которую вы в мух народили. Да, да. И уже некоторые готовы бриться незаметным образом.